В них застыл ужас. Я бросилась к ней. «Мария Кирилловна, дорогая, надо его искать, поднять тревогу!» «Надо подождать до полуночи. Лесники иногда заезжают далеко, территория целое государство. Ох, ей мучиться целых 3 часа, может, гораздо больше. Это вы каждый раз так волнуетесь, когда он задерживается?» — спросила я. «Каждый раз, особенно последнее время. Вы не знаете, Тася, какой это чудесный человек. Выйдем на крыльцо, мне душно». Мы сели на ступеньках. К вечеру выпал туман, и я подумала, если придется искать, это осложнит поиски. У меня тоже заныло сердце. Уже скрылись в тумане небо, река, вершины сосен, даже сарай, который был в 20 шагах от дома. «Сколько лет вы женаты?» — попыталась я разговорить Марию Кирилловну, чтобы отвлечь ее от этого тяжелого ожидания. Она сидела, задумавшись, обняв руками колени. Я невольно заметила, сколько в ней женственности, которая так изречала теперь. Хоть бы и я, мальчишка в юбке. Занятия спортом, тяжелая практика в лесах, общество мальчишек с самого детства. Я была забиякой, и все мальчишки в школе меня побаивались и уважали. Я хоть не ходила никогда в брюках, как мои подруги, и у меня 2 толстые длинные косы. Возни с ними много. Мама удивляется, почему я их не остригу. «Тася, это же не модно, наконец!» А мне жалко с ними расставаться. Волосы — лучшее, что у меня есть. Скуластые, глаза небольшие и глубоко посажены, серо-зеленого кошачьего цвета, губы толстые, высокий рост. Дейлда. Не понимаю, за что меня полюбил Василий и почему я нравилась ребятам. Наверное, просто потому, что им со мной весело. Я всегда шучу. И современные юноши ничего не понимают в женской красоте. Это сказал Брачко Яворский. И я с ним вполне согласна. А вот Мария Кирилловна — красавица. Тяжелый мужской труд лесничего, ежедневные поездки верхом на лошади, слышит крепкую ругань, может, и самой приходится ругаться и разносить. А какая женственная, мягкая, ласковая, несмотря ни на что. Какие чудесные большие синие глаза. 17 лет женаты, сказала она. Мне было 19, ему 25, когда мы поженились. Ефрем ведь здешний. Родился-то он, собственно, на Байкале. Но отец его, фельдшер, был послан сюда, в Кедровое, когда открыли больницу. И здесь осел навсегда. Когда Ефрем кончил среднюю школу, началась война. Ушел на фронт, был несколько раз ранен. После войны вернулся сюда, на Эйдыгу, но уже не застал отца в живых. Он подался на Ангару. Сначала работал плотовщиком, потом стал водником, водил буксиры с плотом. В отпуск приехал навестить мать и познакомился со мной. Мы поженились. «А вы тоже здешняя?» «Нет, что вы! Я родилась в Саратове, и мать моя была саратовская, врач, а отец из Ленинграда. Он был лесничим, коммунист, сам попросился сюда работать. Терпеть, говорить не могу, клочья. Люблю цельные лесные массивы. Он и организовал здешний лесхоз. До этого тайга действительно была ничья». Губили ее жутко. Одни пожары, сколько уносили ценнейшей древесины. Каждый год. А как безжалостно губили кедры во время сбора орехов. Слышали про этот метод околачивания? Большая деревянная кувалда колот. Обрубок сырого бревна. Ударяют по дереву, пока не упадут шишки. Живая ткань дерева омертвляется, ствол деформируется, древесина загнивает. А какая техника была? ручные грабли, бутылка для высева семян, мотыга, лопата, топор да ручная пила –